Глава 275. Общество. Будучи звездным игроком Длинного Неба, Хао Тянь был намного более сильным, чем обычные проигроки. Его навыки в PvP-битвах были потрясающими, и его уровень был намного выше остальных. Он первым вышел на ринг. Его атаки были безжалостными и сильными, как шторм, и он победил троих участников гильдии богов подряд. Он идеально показал боевые способности класса бойцов. Аудитория изначально ожидала напряженной битвы с переменным успехом каждой из сторон, но это оказалось односторонней битвой. Вся битва длилась не более 5 минут. Люди были поражены. Публика молча стояла некоторое время, но потом вокруг разразились оглушительные возгласы и вопли. «Впечатляет!» – приветствовали обычные зрители. «Бог Хао Тянь! Бог Хао Тянь!» – кричали страстные зрители. «Я люблю тебя, Хао!» Вопили поклонницы Хао Тяня. Выступление Хао Тяня дало аудитории новое представление о верхнем пределе сил игроков на текущем этапе, и у него сразу же появилось много новых поклонников. Хотя это была лишь частная азартная битва, влечение и страсть зрителей были почти как на профессиональных соревнованиях. «Я выиграл». Выражение лица Хао Тяня немного изменилось. Он не ожидал, что победит так легко. У него появилось ощущение, будто он долго шел вперед по лесной тропе. И только обернувшись назад, осознал, насколько далеко он опередил людей позади себя. Оказалось, что сам того не осознавая, он стал намного сильнее обычных профессиональных игроков. Вначале Хао Тянь воспринимал скрытую сюжетную линию Хан Сяо лишь как удачную возможность и не особо ценил ее, используя ее как краткосрочную возможность. Являясь проигроком, Хао Тянь всегда смотрел далеко вперед, планируя свой рост. Черный призрак был механиком, в то время как он был бойцом. Поэтому он думал, что не будет следовать за Хан Сяо все время. Ему нужно было найти нового наставника где-то еще, только для развития своих способностей. Однако сейчас он наконец понял, как много выгоды он получил, следуя за Хан Сяо, и начал относиться к нему более серьезно. Опыт и награды, выдаваемые Черным Призраком, все равно будут достаточными даже на максимальном уровне. Вознаграждения за миссии Черного Призрака действительно были очень богатыми, а ради этого можно было и потерпеть. Для профессиональных игроков сила воли, выносливость и терпение были основополагающими. «Похоже, я смогу следовать за Черным Призраком гораздо дольше, чем я думал». Условием битвы было стать победителем в 3 из 5 матчей. Хао Тянь выиграл 3 матча подряд и завершил битву, поэтому другие участники из команды Длинного Неба не принимали участия и лишь фанатично смотрели на Хао Тяня. В клубе Длинного Неба Хао Тянь, который много лет сражался на профессиональной сцене, был кумиром каждого. Человек нескольких слов, безостановочно оттачивающий свое мастерство, раз за разом принося победу клубу. Он был героем Длинного Неба, и его имя было тесно связано с именем клуба. Гильдия богов была разгромлена. Приглашенные клубом профессионалы были в шоке. «Мы же все профессионалы! Не слишком ли сильно ты хвастаешься? По крайней мере, дай нам немного лица!» Участники давным-давно знали, насколько сильным был Хао Тянь. Не говоря уже о его навыках, самая большая проблема заключалась в том, насколько дальше он был от них в плане уровня, атрибутов и способностей. Они сразу же вспомнили о том, что Хао Тянь инициировал скрытую сюжетную линию Черного Призрака, и завидовали ему. «Интересно, какие миссии он получил от Черного Призрака, что смог так быстро повысить уровни?» Участники Храма Богов завидовали ему. Они тоже хотели такое отношение к себе, но Черный Призрак вообще не заботился о них. «Наш уровень сейчас низкий, поэтому разница кажется огромной. Когда начнется Про-лига, уровень у всех станет примерно одинаковым. И к тому времени он не сможет нас так легко победить. Разница рано или поздно сократится». Один из участников Храма Богов попытался поднять настроение своей команды. Профессиональные игроки пришли сюда просто для того, чтобы помочь. Победы или поражения для них не были особо важны. Но Юпитер был полон ярости. Он хотел разбить высокомерное лицо нефритового зеленого неба. После победы предмет миссии был передан небесной территории. Аудитория покинула сцену, продолжив обсуждать удивительное выступление Хао Тяня. Конфликты между гильдиями всегда были популярной темой для обсуждения. И гильдия богов лишь временно потеряла лицо из-за проигрыша в битве. Их позиция все равно оставалась одной из лучших. Многие люди гильдии выражали негодование. «Эх, если бы наш босс Ли Гэ был здесь, Хао Тянь бы ни за что не смог победить!» «Длинному небу просто повезло. Чему они так радуются?» На следующий день после инцидента появился Хан Сяо. Небесная территория немедленно завершила миссию, и увидев это, Юпитер был полон сожаления. Если бы он знал, что Хан Сяо скоро появится, если бы он потерпел еще один день, ничего бы не случилось. Конечно, это всего лишь были мысли Юпитера. Хан Сяо не появился бы перед ними, пока их конфликт не перерос в азартную битву. Он был очень терпеливым. В свое время он терпел полгода, прежде чем воспользоваться возможностью и избежать из секретной базы Гермины. У Хан Сяо на самом деле были подготовлены еще более грязные резервные планы. Если две большие гильдии в итоге заключили бы соглашение в частном порядке, в результате чего у них не возник бы конфликт, Хан Сяо думал продолжить подливать масло в огонь, пока не добьется успеха. В лучшем случае он подключил бы еще несколько гильдий, делая ситуацию более хаотичной. Если бы даже это не сработало, он просто выдал бы игрокам задание с требованием от гильдии арендовать ринги. Однако это было бы слишком очевидно, и великий механик Кан предпочел быть более осторожным. «Какое ужасное поражение!» Юпитер хотел плакать. В это время он услышал звук уведомления о личном сообщении. Он открыл окно сообщений, и к его величайшему удивлению сообщение было от самого Лиге. Поэтому он поспешно ответил на него. «Босс Лиге?» Я слышал о том, что недавно произошло. У тебя есть запись битвы Хаотяня?» «Я все записал». «Отправь мне видео». «Конечно же». Получив запись, Лиге удовлетворенно сказал. «Благодаря этой записи я смогу проанализировать его боевой стиль, чтобы подготовиться к чемпионату. Хорошая работа». Услышав это, Юпитер почувствовал себя намного более энергичным. Неважно, сколько они потеряли, до тех пор, пока это будет приносить пользу профессиональным игрокам, это была их обязанность. Битва между гильдиями показала людям эффекты возможностей ринга. Многие люди были искушены, и гильдии и игроки начали арендовать ринги для вызовов или событий. Функциональные возможности рингов начали потихоньку проявляться. Игроки теперь могли не только устраивать бесплатные PvP-битвы на арене, но также участвовать в различных турнирах и событиях. Так что арена стала еще более шумной. В галактике имелись не только игровые функции, также была и функция общения. И шумная арена была, очевидно, очень хорошим местом для общения. Некоторые игроки даже проводили все свое время на арене. Так как это было место с большим скоплением людей, те, кто хотел сделать себе имя, вызывали других на ринг. Гильдии проводили различные мероприятия. Профессиональные игроки принимали вызовы для взаимодействия с обычными игроками и многое другое. Как на некоторых спортивных стадионах, сдаваемых в аренду для соревнований или концертов, они все получали то, что им нужно. Согласно опыту Хан Сяо, не только гильдии, даже некоторые компании арендовали ринги для проведения небольших мероприятий, таких как Кубок случайных названий компаний и других соревнований, которые не были официально приняты Ассоциацией киберспорта. Вручая призы победителям, рекламируя себя, даже некоторые профессиональные игроки принимали участие в таких небольших соревнованиях ради призов. Как он узнал обо всем этом? Не нужно спрашивать. Во всяком случае, в прошлой жизни у Хан Сяо было время, когда он был очень богат и мог даже разориться на покупку лапши быстрого приготовления в чашках. Кроме того, мероприятия, проводимые компаниями, были не только PvP-соревнованиями. Они также проводили художественные выставки, спортивные мероприятия и многое другое. Мини-игры всегда пользовались популярностью в играх, поскольку галактика была чрезвычайно реалистичной, за исключением некоторых вещей, наподобие неспособности справлять нужду. Игроки могли креативничать как угодно и играть в разные виды спорта со своими сверхчеловеческими телами, такими как сверхчеловеческий баскетбол, бойцовский футбол, ралли для механиков. Все эти вещи также появились в игре в прошлой жизни Хан Сяо. И эти случайные и забавные события были очень популярны среди обычных игроков. Из-за этого у галактики появилось виртуальное живое общество. Игроки сейчас только-только начали вникать в галактику, поэтому они все еще более или менее строго следили за правилами и не выдумывали никаких странных событий. Но сейчас Хан Сяо предоставлял им платформу для этого. Он помогал игрокам самим находить развлекательные возможности игры. Обязательно найдется кто-то, кто арендует ринг и придумает что-то новое, чтобы привлечь внимание. На ринге постоянно должны были проходить события и шоу, привлекая игроков к просмотру. Обычные игроки могли наблюдать за событиями, когда сами не участвовали в бесплатных PvP-битвах, вырабатывая привычки и культуру. Вы только задумайтесь. Вы каждый день прогуливаетесь на свежем воздухе, а в парке, мимо которого вы проходите, каждый день проходят всевозможные мероприятия. Через некоторое время, даже если вы не будете принимать участие, вам в конечном итоге будет любопытно, и вы будете гадать, какое событие будет проходить в следующий раз. когда вы будете совершать прогулку. Поэтому, когда арена станет обычным местом, это увеличит чувство принадлежности игроков к святилищу, поскольку интересы можно было развивать и развивать.